есть. Про остальных ничего не знаю. Увидел, как волокут двоих наших, и сразу понял, я следующий. И точно, охранники уже по этажам пошли. Ну, выбрался наружу, на стебель. Как? Удивилась Лея. В прихожей все время охрана, а у тебя нет пропуска наружу. А я не через прихожую, объяснил огнепоклонник. Спустился к шелкопрядам, к паучьим фермам, выбрал момент, когда рядом никого не было, и перелез по канату, а дальше наверх, по вашей секретной тропке. Ты-то откуда о ней узнал? Удивилась Лея. Вроде мы никому не показывали. От Пола, от кого же еще? Я вчера был наверху, у Даунов. Разговорились, он и рассказал. Даже схему набросал, на всякий случай. Точно, подтвердила Майка. Помню, как вы сидели, беседовали. Люк недовольно поморщился. Недавно водопроводчики тянули цепочку труб от листьев водосборников на нижние ярусы, где разводили паучков-стеклярусов, и оставили один из вспомогательных мостков, их вообще-то полагалось снимать по окончании работ, заполучив таким образом очередную обходную тропку. По ней легко подняться от стеклярусных ферм наверх, к самым водосборникам. Конечно, если бы не Пол, огнепоклонник сейчас беседовал бы не с ними, а с генеральным. И все равно это неправильно. Договаривались же никому не говорить о секретных тропах. Ну ладно, чего ж теперь. Главное, парень спасся, ускользнул из-под носа охраны. А что они собираются делать дальше, не в курсе? Говорили, утром будет суд. Их сейчас держат на 67-м в комнате охраны. 67-й этаж офиса считался управленческим. Там располагались апартаменты генерального, судебный холл и помещения, отведенные охране, в том числе для содержания задержанных. «Туда можно пробраться?» Парень задумался. «Можно попробовать. Над 67-м технический этаж. С него можно спуститься в любую из комнат, разобрать потолочные панели и готово. Только ничего не получится. Пленники в комнате охраны, за решеткой, все время на виду. Чуть что поднимется тревога». «Нет, это не вариант», — покачал головой Люк. «А где их будут судить?» «Тоже на 67-м, в большом холле». «А туда можно попасть сверху?» «Зачем? Хочешь похитить их прямо во время суда?» «А хорошо было бы», — оживилась Майка, «забросить вниз пару дымовух, пока прочухаются, пока сообразят, что к чему, затащить ребят наверх и дёру». «Не выйдет, пленники наверняка будут в наручниках, их заточки не перепилишь». «И потом, откуда ты возьмешь дымовухи?» «У меня остались 4 ракеты». Яська продемонстрировала картонные цилиндры с разноцветными крышечками. «Пальнуть сверху прямо в холл, а?» «Еще 2 ракеты, зеленую и красную, она выпустила, когда увидела белый огонек, взлетающий над медицинским садом. Долгожданный сигнал. Спасение». «Если, конечно, успеют». Люк покачал головой. «Во время суда там ореху негде будет упасть. А ракеты твои, они ведь, наверное, от стен будут отскакивать». Белка кивнула. «Вот видишь, только людей покалечим, а наших все равно не спасем. Там такое начнется, что мы не то что ребят вытащить, спуститься не сможем, затопчут». «Ну?» — Белка развела руками. «Тогда не знаю, но слазать, посмотреть все равно надо. Хоть выясним, что с ними собираются делать». «Это верно», — согласился Люк. «Тогда так и решим». «Сейчас всем спать, а завтра с утра двигаем на технический этаж». «А кто пойдет?» — хором спросили девушки. «Мы вдвоем». Люк показал на огнепоклонника. «Тебе, Майка и вам», — он кивнул Белке, — «в офис лучше не соваться. Вы там ничего не знаете. А Лея со своим луком подстрахует нас на обратном пути возле мостика. Вдруг будет погоня». Люк поддел кончиком ножа утопленную в полу панель. «Осторожнее!» — всполошился его спутник. «Туго сидит, сломаешь лезвие. Дай-ка лучше я». Огнепоклонник вогнал в щель расплющенный кончик арматурины, нажал. Панель дрогнула и с пронзительным скрежетом поддалась. Люк насторожился. «Не услышат?» «Внизу подсобка, туда редко кто заходит», — успокоил его спутник. «Вентиляционные каналы проложены в межэтажном пространстве. Короба квадратные. Ну, да ты сам знаешь». «Ага», — кивнул Люк. «Большие. 80-сантиметровые. Мы их мало используем». «Поэтому они и остались. Другие давным-давно сняли. А без каналов до места не добраться. Потолок хлипкий, гипсокартонный. Человека не выдержит». Он отложил снятую панель в сторону. «Полезай. Второй поворот направо. Потом четвертый налево, и ты на месте». «А ты разве не со мной?» «Каналы узкие. Вдвоем у вентиляционной решетки не поместимся. Я лучше тут подожду, покараулю. И вот, держи». Он протянул Люку несколько тряпок. Обмотай локти и колени, иначе обдерешь на стыках. Еще. Ползи медленно, осторожно. Короба тонкие. Нажмешь на металл коленом, загрохочет, как барабан. Внизу услышат, сразу заподозрит неладное. Мы с ребятами...» Он замялся, неловко хихикнул. «Мы с ребятами как-то раз забрались в вентиляцию на этаже шелкопрядов и проползли до общего душа, когда девчонки мылись после смены. Так один случайно загремел. Такое началось! Голышом намыленные повыскакивали в коридор!» Люк ухмыльнулся. Он помнил эту историю, наделавшую в свое время немало шума. «Но вас-то тогда так и не застукали?» «Да! Объявили, что Волосан пролез в вентиляцию. Но дядя Антон все отлично понял. Вызвал нас, обложил последними словами и оштрафовал на недельные бонусы. Сказал, в следующий раз никого покрывать не будет». «Повезло нам, что ты из ремонтников», — искренне сказал Люк. «Я вот ни почем не догадался бы использовать вентиляцию». «А мне повезло, что вы оставили тот мостик. Так что мы с тобой оба везунчики, верно?» Люк кивнул. «Ну ладно, хватит болтать, полезай. Надо добраться до места прежде, чем народ начнет собираться. Так меньше шансов, что услышат. И не вздумай чихнуть. Короб, знаешь, как звук усиливает». «Вы ничего не понимаете!» — тонко закричал генеральный. «Удивительно», — подумал Люк. «Такой тучный, а голос писклявый, почти детский. Во всяком случае, пока не надувает пузырь. Вон он, сереет между высоким воротником кожаного пальто и скверно выбритым затылком». «Вы ничего не понимаете, идиоты! Тупое стадо! Внизу нет ничего, кроме смерти! Ниже 50-го этажа лестничные пролеты сплошь забиты скелетами!» «Вранье!» — ответил один из подсудимых. Люк узнал его. Огнепоклонник, один из тех, кого схватили на площадке. А вот и Пол стоит рядом, руки впереди, на запястьях блестит металл. Наручники. Ремонтник прав. Со скованными руками их наверх не втащить. «Вранье!» — повторил огнепоклонник, и Люк поразился, как спокойно, холодно звучал его голос. «Мы слушали гостю снизу. Люди давно живут в лесу. Даже здесь, в двух шагах от башни, есть большая община. А скелеты — это те, кто не успел выбраться из башни в день катастрофы и погиб». «Наглая ложь!» — задохнулся генеральный. «Это ваша гостья подослана, чтобы сеять среди нас рознь!» В толпе недовольно загудели. «Видите?» — генеральный ткнул жирной пятерней в сторону недовольных. «И она уже делает свое черное дело. Говорю вам, ее подослали, чтобы перессорить нас, чтобы мы не могли сопротивляться захватчикам». «Вот это уже точно вранье», — громко возмутился Пол. «Она прилетела сюда на крыле из шелка. Я сам видел». «Да ты что?» — генеральный тихонько захихикал. «А нельзя ли взглянуть на это мифическое шелковое крыло?» «Оно зацепилось и порвалось». «Ничего, нам хватит и обрывков. Скажи, где они? Я пошлю людей, пусть принесут, пусть люди видят». Пол замолчал, глядя в пол. «А что ему остается?» «Скажет, выдаст тайное убежище водопроводчиков». «Вот!» — генеральный торжествующе оскалился. «Отговорки! Одни отговорки и ложь!» Он встал, и Люк с ужасом увидел, что серый пузырь под воротником медленно набухает. Мальчик поспешно заткнул уши, но тут же убрал пальцы. «Риск, конечно, но ведь обязательно надо услышать, что скажет этот жирный упырь». «Их всех приговорили к казни в паучьем холле», — торопливо объяснял он ремонтнику, разматывая тряпки с колен. «А собравшиеся, как услышали, сразу стали орать, хлопать. Я и сам». Он осекся, гоня прочь жуткое воспоминание. Когда голос генерального из писклявого сделался низким, реверберирующим, мальчик с ужасом увидел, как раздувается на его затылке пузырь. А когда генерал зачитал приговор, и зал взорвался воплями восторга, аплодисментами, свистом, он, Люк, едва-едва удержался, чтобы не присоединиться к развивающейся вакханалии. «Ясно. Вот гады!» — огнепоклонник смотал тряпки и запихнул их в сумку. «Нож не дашь? Надо тут обрезать!» Люк извлек из ножен куябрик и протянул рукоятью вперед. Но ремонтник не стал ничего резать. Он спрятал руку с ножом за спину, попятился и заорал, что есть сил. «Можно! Уже! Хватайте его!» «Ты чего?» — начал было Люк, но не успел договорить. Дверь с треском распахнулась, и в комнату ввалились охранники во главе с Гнилозубом. Он с размаху ударил мальчика кулаком в живот. Складываясь от боли, Люк успел увидеть устремленные на него глаза огнепоклонника. Круглые, полные ужаса. Отчаяние. и боли.